Глава 12. С момента переноса прошло несколько долгих минут. Вид родной комнаты так и оставался чуждым, будто меня не было здесь год, а может и больше. Такие знакомые детали интерьера теперь казались нарисованной на бумаге декорацией. Все выглядело неестественным после джунглей и борьбы за свою жизнь. Казалось, стоит махнуть рукой, как все это разорвется, возвращая меня в темное нутро пирамиды. Наконец, бушующий в крови коктейль из адреналина начал рассасываться. Потихоньку успокаивающееся сознание возвращало способность мыслить. Встав на ноги, я прошелся по квартире. Все было спокойно, только из открытой форточки вместе с прохладным утренним ветерком доносились звуки далеких сирен. Когда взгляд упал на 5-литровую бутыль воды, организм тут же напомнил о себе дикой жаждой. Схватив бутылку, я припал к горлышку и начал жадно глотать живительную влагу. «Боже, как же вкусно!» — пришла в голову мысль. «Никогда не думал, что простая вода может быть такой!» Я хотел пить и пить эту волшебную влагу без конца. Только ощутив, что живот уже полон, остановился. Будто пробудившись от спячки, тут же накатил лютый голод. Вместе с этим в руке ощутилась соднящая боль, лишний раз напоминая о предыдущих событиях. Наконец, отошедшее от всего обрушившегося на него сознание перестроилось на мирный режим. Поставив на плиту кастрюлю с водой, я занялся самым важным сейчас. Взяв аптечку, я скрупулезно обработал рану на ладони. При детальном осмотре тела обнаружилось еще несколько ссадин. Их я также подверг обработке медикаментами. Промыл все, даже глаза и нос. «Надо бы еще принять что-нибудь противопаразитарное», — мысленно добавил я. «Все же пил там воду непонятно какую». Затем я принял душ, где старательно оттер все тело. Едва ли это все поможет, если я подхватил какую-то серьезную заразу, но лучше, чем ничего. К этому моменту на кухне уже давно кипела вода. Закинув в нее пельмени, вскоре я стал счастливым обладателем хоть и простой, но сытной еды. Мир вокруг исчез, пока я не съел содержимое целой упаковки. К моменту, когда последний пельмень был съеден, меня разморило настолько, что я уже с трудом сидел на табуретке. Кажется, я еще хотел что-то сделать, но мозги уже просто отказывались работать. Слишком многое мне пришлось пережить за последние сутки. Как добрался до постели, я уже не помнил. Я никогда не любил сны, считая это никчемной чепухой, что лишь мешает расслабиться. Когда кто-то рассуждает об их волшебной, предсказывающей силе, мне и вовсе смешно. Маленькая смерть. Вот идеальное описание сна. Крохотный провал в небытие, что полностью растворяет сознание. Именно так мозг получает максимальный отдых. Из маленькой смерти меня вырвал свет. Яркий, словно маяк в ночи, он пробудил сознание. Вспыхнув напоследок особенно ярко, он потускнел и отлетел в сторону. Резко открыв глаза, я обнаружил себя в постели родной квартиры. Не было ни джунглей, ни пирамиды. О них напоминала только светящаяся точка на краю зрения. Замерев, она лишь изредка привлекала к себе внимание морганием. Периферическим зрением, следя за светлячком, я ощутил чувство беспокойства и предвкушения. Светящийся шарик стал для меня буквально символом смертельной опасности и неожиданных испытаний. Однако он же ассоциировался с чем-то непостижимым, скрытым, а оттого манящим. Интуиция говорила, что за прошедшим скрывается что-то по-настоящему большое. Возможно ли, что это позволит мне найти нового себя и обрести цели? «Ну давай, — произнес я. «Что там у тебя?» Слушаясь мысленного приказа, светлячок вспыхнул, раскрываясь сообщением. «Внимание! Обнаружена критическая результативность в прохождении отборочной игры. Ошибка. Прохождение отборочной игры провалено. Желаете ли вы привлечь существо наблюдателя для решения вопроса?» Последний вопрос погрузил меня в недоумение. Не успел я подумать, что это за существо-наблюдатель, как сообщение дополнилось новыми подробностями. «Наблюдатель в зоне доступа отсутствует. Вопрос будет обработан вычислительными возможностями пути. Ожидайте». Несколько долгих мгновений я просто смотрел на сообщение, но текст не менялся. Пожав плечами, я позволил сообщению свернуться обратно в светлячок. Похоже, мои успехи по истреблению тварей и поиску ништяков впечатлили этот... путь, — подумал я. Но и поражение уже было засчитано. Какие из этого можно было сделать выводы? Как минимум то, что цель добраться до маяка не была единственной. Возможно, по ходу прохождения испытания считывались и другие параметры, вроде эффективности, нахождения схронов и бог его знает чего еще. Некие алгоритмы следили за мной и собирали информацию. «Интересно», — подумал я, — «а что с другими участниками игр?» В голове тут же вспыхнули образы Василия и остальных наших напарников. Скорее всего, они дошли до маяков вовремя, а значит, прошли игру с победой. Вернуло ли их это обратно в наш мир или направило куда-нибудь еще? Вчера у меня не было ни сил, ни желания думать об этом. А сейчас стало интересно. Подойдя к ноутбуку, я включил его. Загрузочный экран показал дату и время. «Я проспал около 11 часов», — отметил я. «С момента нашего похищения прошли уже сутки. Этого времени было достаточно, чтобы обнаружить массовую пропажу людей. Я надеялся, что прочту в сети что-то полезное, но стоило мне открыть новостную колонку, как на меня обрушился настоящий вал информации. Весь мир за последние сутки, кажется, просто сошел с ума. Жители сняли НЛО в небе над Москвой. Загадочное сияние осветило небеса над большинством крупных городов Земли. Неполадки с электроснабжением и технические сбои по всему миру. Первые три заголовка пролили свет на происходящее. Дальше больше. Внимание! Обнаружены множественные исчезновения людей по всему миру. Некоторые связывают это с недавней аномалией. Полиция завалена обращениями о пропаже людей. Я думал, что исчезло сотня, может, тысяча человек. Но если верить СМИ, то масштабы происходящего были столь велики, что поднятый резонанс охватил многие страны. Заинтересованный, я начал скроллить ленту дальше. Официально подтверждены вести о многочисленных пропажах людей. Этот заголовок был одним из последних, что выглядели более или менее правдоподобно. Потом начиналась какая-то безумная мешанина из слухов и домыслов. Кто-то заявлял о том, что некоторых потерявшихся нашли. Иные, наоборот, доказывали, что все погибли. «Здесь уже сплетни пошли», — покачал я головой. Потратив еще пару минут, я так и не нашел никакой конкретики, а копаться в откровенных фантазиях журналистов смысла не было. «Надо будет посматривать за новостями», — сделал я себе закладку на будущее. «А то мало ли». Закрыв ноутбук, я еще раз открыл пришедшее мне сообщение. За прошедшее время оно не обросло никакими подробностями. «Больше я сейчас информации не добуду», — пришлось признать мне. «Ну что ж, подожду». Прислушавшись к себе, я с легким удивлением понял, что ощущаю спокойствие. Не было страха перед неизвестностью. Совсем наоборот. Я был заинтересован узнать, что меня ждет дальше. и вероятность попадания в новые, непременно смертельные опасности не казалась чем-то плохим. «Вот это-то и беспокоит», — произнес я. «Не сложить бы голову от такой тяги к приключениям». Сейчас, в тишине и спокойствии, многие решения, принятые вчера, казались слишком рискованными. Особенно все, что произошло после лечения. Намерение навсегда изменить свою жизнь, сделать шаг в неведомое, было все так же непоколебимо, но вот остальное... Я слишком много рисковал. Лезть в пирамиду было очень опасным делом. Возможно, дело было в пережитом. Я не просто чуть не умер, но фактически уже был готов к смерти. А после этого пережил неожиданное исцеление, которое непонятно как повлияло на тело и гормональную систему. «Ладно, хоть совсем мозги не оставил», — произнес я. «Подстраховка с возможностью вернуться домой спасла мне жизнь». Вспомнилась башня, отчего по спине пробежали мурашки. Несмотря на то, что никакого врага я там не увидел, я ощущал твердую уверенность. Еще пара секунд в том месте — и конец. Несмотря на все это, я был доволен исходом. Приняв решение внимательнее следить за своими поступками, я бросил взгляд на свой рюкзак и коготь. Рядом лежала и связка стекляшек на цепочке. Артефакты смотрелись особенно чуждо в моей квартире. «Потом этим займусь», — решил я. «Пока надо проветрить мозги, да и в магаз никто за меня не сходит». Я быстро оделся и покинул свою квартиру. Закрыв дверь, я повернулся, чтобы тут же встретиться с пристальным взглядом. Из приоткрытой квартиры напротив на меня смотрела Петровна. «Этой-то что опять надо?» — мысленно чертыхнулся я. Вредную бабку с излишком свободного времени в подъезде никто не любил. Словно дозорный, она следила за всеми и частенько истязала участкового, жалуясь то на громкую музыку, то на собак. Из-за близости наших квартир я тоже периодически попадал в ее область зрения. «Здравствуйте», — вежливо сказал я и направился вниз по ступеням, решив, что разговорная норма соблюдена. Однако, видимо, бабка считала иначе. «Похудел-то как, Максим?» — сказала Петровна. «Пьешь, что ли?» Наблюдательность бабки заставила меня напрячься. Я и сам уже заметил, что не слабо так схуднул. Дикие приключения и мгновенное выздоровление не прошли бесследно для организма. «Жарко у нас на заводе, да работы много», — пожал я плечами. «Вот и похудел». Говорить с бабкой, особенно сейчас, желания не было. Однако Петровна не отставала. «А я даже не видела, как ты возвращаешься. И вчера тебя не было», — пожаловалась она. «Думала, может, тоже под шаровую молнию попал. Михайлову уже звонить собиралась». Михайлов Сергей был тот самый участковый, для которого Петровна была, наверное, личным кармическим демоном. Услышав о нем, я мысленно посочувствовал бедолаге. Теперь у бабки появился новый повод лишний раз дернуть полицейского. «Да на сутках был», — отмахнулся я. «Коплю на хату, вы ж знаете». «Смотри, хватит артрит, как у меня, узнаешь». То ли предупредила, то ли мрачно пообещала Петровна. «И так вот уже исхудал, футболка висит, как на вешалке». На этом, удовлетворившись, она прикрыла за собой дверь. Подозревая, что старуха сейчас приникла к глазку и следит за мной, я, не подавая виду, спустился вниз. И только когда уже точно выпал из области зрения подъездного стража, позволил себе выдохнуть. Встреча с Петровной внезапно открыла для меня еще один аспект происходящего. Просматривая новости, я как-то не подумал, что все происходящее слишком масштабно, чтобы государственные органы оставили это без внимания. «Я еще не знаю, вернулись ли люди с отборочных», — подумалось мне. «Но ими определенно заинтересуются». Прогнозировать что-то было трудно, но одно я знал точно. Попадать в область зрения полиции или кого посерьезнее совсем не хотелось. И если сейчас едва ли кто понимает, что происходит, то потом ситуация изменится, — добавил я. Тот же Михайлов может уже серьезнее отнестись к докладу Петровны. Выделив на будущее и этот момент, я продолжил свой путь. Как и полагается в любом человейнике, ближайший сетевой магазин находился в паре минут пешего хода. Здесь же была и аптека. В нее я зашел в первую очередь. Провизор, выслушав мой запрос, посмотрел на меня с любопытством, но без лишних вопросов выдал все, что можно было приобрести без рецепта. Через четверть часа я уже стоял у касс. Пропикивая товары, я был поглощен своими мыслями настолько, что не сразу обратил внимание на знакомый голос. «В общем, мы прошли через джунгли, пережили много опасностей, но справились с испытанием», — говорил женский голос. «Хочешь знать больше? Смотри мои рилсы. Подпишись, если еще не успел. И до скорого!» Голос Юли звучал громко и отчетливо, будто девушка стояла где-то рядом. Вникнув в смысл, я понял, что услышал чей-то телефон. Народу вокруг хватало. Как минимум с пяток людей уткнулись в телефоны, ожидая, когда освободится касса. Не желая привлекать внимание охранника, я подавил желание подойти и попросить показать видео. «Плевать на эту дрянь», — подумал я. «Тем более, то, что нужно, я уже знал». Ни на слух, ни на память я не жаловался, а потому был уверен, что слышал именно Юлю. «Как минимум она, а скорее всего и остальные вернулись домой», — отметил я. «А значит, скоро в сети и новостях появятся сообщения об этом, как и рассказы об испытании». Домой я шел, ощущая смешанные эмоции. Казалось, повода ненавидеть наших бывших союзников не было, и вместе с тем я не мог отрешиться от злости. Эти люди бросили меня умирать. Перед глазами появилось лицо умирающего Сани. Кто знает, как бы все обернулось, если бы они все же решили помочь. «Ничего», — подумал я. «Живите, уроды, а там, может, и сочтемся». Отрешившись от этих мыслей, я поскорее направился домой, мельком окинув взглядом типичный спальный район. Люди спешили домой с работы и занимались иными привычными делами, еще не зная, какие перемены грядут. Не знал об этом и я. Вернувшись домой, я занялся бытовыми делами. Помимо прочего, истощенный организм стремился наверстать потерянные ресурсы, а потому стабильно давал о себе знать чувством сильного голода. Отдел меня оторвало пиликанье китайского телефона. Лежа в боковом кармане рюкзака, тот пережил все приключения и, высохнув, вновь заработал. Надпись на экране гласила: «Анжела Мастер». «Да», — произнес я, поднеся трубку к уху. «Максим, привет!» — послышался голос Анжелы, приправленный вечно недовольными нотками. «Завтра в день выйдешь на халтуру?» Я поморщился. В последний год на заводе стабильно не хватало людей в каждой из смен. Работодатель для разрешения ситуации ничего не делал, и окна закрывали за счет переработок. Деньги были не лишними, поэтому частенько я и вписывался в это дело. Однако сейчас мне точно было не до халтур. «Нет», — твердо произнес я. «Не пойду». «Максим!» Недовольство в голосе женщины усилилось. «План надо закрывать, скоро конец месяца». На этот вопрос я частенько отвечал безобидной ложью, вроде «приболел» или «семье обещал помочь». Так делал тот, прежний Максим, каким я был до того, как принял смертельный бой в пещере. Сейчас лгать по такой ерунде показалось просто глупым. «Нет желания», — произнес я. «Да и занят я». «Максим! Ну, некому работать!» Голос Анжелы посторожел. «Надо выходить обязательно!» От наглости я ощутил вспышку раздражения. «Ну, кому надо, тот пусть и выходит», — чуть подняв тон, ответил я. «А у меня выходные». «Смотри, Максим», — холодно ответила Анжела. «Как ты относишься к работе, так и к тебе относиться будут». Глупая фраза не вызвала у меня никакого беспокойства, а лишь смешок, который я даже не стал сдерживать. «Ха, учту», — сказал я. «Всего доброго». Положив трубку, я вздохнул. С работой нужно было что-то решать. С одной стороны, я не желал жить по-старому, а с другой, мне все еще нужны были деньги. Страх остаться без денег прежде частенько занимал мою голову, а после пережитого эта проблема казалась куда менее значимой. «В любом случае, пока сбережения есть», — добавил я. «А там что-нибудь придумаю». Закончив бытовые дела, я сел перекусить. Однако судьбе, видимо, было неугодно дать мне спокойно поесть. Я не успел донести вилку со снедью до рта, как меня вновь побеспокоили. Переставший мерцать огонек на краю зрения вновь вспыхнул, давая понять, что произошли какие-то перемены. Не став медлить, я мысленно дал приказ открыть сообщение. «Внимание! Соискателю предлагается выбор. Вариант первый. Отказаться от обретенных достижений и продолжить существование в прежнем образе жизни. Вариант второй. Пройти дополнительное испытание для перекалибровки результата отборочной игры. Дополнительное испытание – применить высокоуровневый реагент и пережить рост. Высока вероятность смертельного исхода». Я несколько раз пробежался взглядом по строкам. Если общая суть мне была понятна, то термины в уточнении были неизвестны. «Какого хрена?» — невольно вскрикнул я. «Ты хотя бы говори на понятном языке!» Я еще не понимал деталей, но судьба предложила мне новые испытания.